Апокалипсис 1920. Все товарищи его заснули. Только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землей разлучит. Кончил, и глаза повеселели. Возвращается. Блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля, им отлитая, просвищет над седою вспененной двиной. Пуля им отлитая, отыщет. Грудь мою, она пришла за мной. Николай Гумилев, рабочий. Итак, дело было сделано. Йозеф жив, Мария тоже. Скорее всего, они даже не поняли, что произошло, сказал Мартин. Теперь пора, наконец, навестить Ванжина. Я надеюсь, что ты достаточно замотивирован, чтобы провести меня куда следует. Хорошо. Произнес Феликс. «Сделаем то, зачем ты меня впутал в этот ад. Но ты обещаешь ли мне, что я буду свободен после того, как мы закончим?» «Да», — сказал Телоцин, злобно улыбнувшись. В этом лаконичном ответе не было правды, ибо Австер изначально имел на Лиса определенные планы ввиду своего странного ощущения их духовного родства. Но что теперь мог поделать тот, кто уже принял на себя роль инструмента в руках судьбы? Поэтому Феликс понуро заключил. «Ладно, обещание ты держать умеешь. Я надеюсь, что раз уж ты помог мне спасти моих друзей, которых сам загнал в это странное место, то они будут в безопасности?» «Больше они не замешаны во всей этой истории, мейт. Их роль сыграна. Я обещаю, что они не только не вспомнят о своем пребывании в Альчере, но даже и об обществе». Благо, Йозеф вообще не знал, что та организация, на которой он работает, и наше общество — одна и та же структура. Марии повезло меньше. Ей пришлось стереть большой участок жизни. Большой участок жизни? Стереть? Мы путешествуем по сознаниям, Феликс. Если в них что-то забрать или разрушить, то человек об этом даже не вспомнит, будто бы этого и не было. К слову... Мартин запустил руку в карманы своей военной формы и выудил оттуда маленькую карточку, которую протянул своему собеседнику. «Вот, возьми в подарок. Взял с рабочего стола твоего товарища». Лис внимательно осмотрел переданный предмет. Это была фотография, на которой оказались запечатлены он и Йозеф, стоящие, обнявшись за плечи. Конечно, Феликс прекрасно помнил, как была сделана эта фотокарточка и при каких обстоятельствах. Это было ровно за день до того случая. Безусловно, важной даты для обоих сотрудников ЧК. Удивительно, что его товарищ хранил это фото на своем столе. По крайней мере, раньше зверь его не замечал. Слегка утонув в рассматривании этой довольно тривиальной для постороннего картинки, Феликс вдруг сложил предыдущие слова своего спутника и то, что теперь держал в руках. «Погоди-ка, так он забудет тот случай, раз уж ты вынес эту карточку из его памяти?» «Ха-ха, нет, мейт, не знаю, о каком случае ты говоришь, но я вынес из его сознания кое-что более значительное, чем просто воспоминание о ситуации». «Ты стер из его сознания меня?» «Именно. И прежде чем ты на меня обидишься, скажу, что ты сам выбрал именно такой способ решения нашей проблемы. Ты же не захотел стирать его из нашей реальности. Это и была альтернатива, которую я великодушно принял. Теперь наслаждайся фотографией, мейт. Большего я тебе дать не могу. Все же никто из простых людей не должен будет знать об Альчере после того, как мы закончим».